Глава 7. Ауэдиенция. Уже приехав домой, я смог детально рассмотреть свою награду. Сабля оказалась не простой, а в ножнах с серебряной насечкой. На темляке виднелась так называемая клюква, знак ордена Анны 4 степени и надпись «За храбрость». Теперь у меня есть и медаль за спасение, и сабля за храбрость, и орден Анны 4 степени. Чего же более, как говорится? Наверное, император, если и решит чем-то наградить, то уже не орденом, а деньгами или своим особым расположением. Мне и этого окажется более чем достаточно. Оставшиеся дни до аудиенции я провел в подготовке к новому учебному году, примерке и подгонке нового мундира, на который нацепил медаль, а также купил подвес к сабле, чтобы повесить ее на ремень. Попутно я решал накопившиеся мелкие детали и писал письма, одно из которых направил Елизавете. Не знаю, ответит или нет, но она писала, что готова встретиться возле своего музыкального училища, но сейчас каникулы, и ее там наверняка пока нет. Петр обещал приехать на днях, о чем даже прислал телеграмму, а остальное не имело большого значения. И вот наступил долгожданный день, накануне которого я уведомил телеграммой в адрес императорской канцелярии о том, что буду к назначенному сроку. Да и сама канцелярия побеспокоилась заранее и прислала ко мне курьера, чтобы узнать о моих планах и нахожусь ли я вообще на месте. Все же осечек и провалов перед императором оказаться не должно, и камергер, выполняя свои обязанности, узнавал всю информацию о вызванных на прием. К назначенному часу я стоял уже перед входом, на который мне и указали. Приехал я заранее, в новом отглаженном мундире, со всеми полученными наградами и с наградной саблей на поясе. Приехал. Сообщил о прибытии охране. Охрана доложила дальше. Пришел помощник камергера и началось. С оружием к императору нельзя, допускаются только военные. Увидев мою саблю, категорично заявил он. Но я ее получил из рук заместителя военного министра за боевые заслуги, и у нее есть даже орден на темляке. Я вижу, но саблю придется сдать, а на грудь повесить орденский бант вместо нее. У меня нет его, потерянно сказал я. Найдем. Однако с таким лицом к императору на прием идти нельзя. Я промолчал. Пластырь я снял, открыв всему миру багровый рубец, тянущийся по щеке. Сейчас шрам приобрел еще более багровую окраску, изрядно уродуя лицо, и бледнеть в ближайшее время не собирался. Я попытался его замазать мелованной пудрой, но безуспешно. Он только немного побелел и по-прежнему напоминал всему миру обо всем, что со мной произошло. Однако я не считал это недостатком, о чем и сказал в конце концов помощнику камергера. «Я его не уберу, он теперь всегда со мной. Разберемся». Пойдемте со мной, у нас есть в запасе еще 1,5 часа, и мы сделаем все возможное, чтобы не огорчать императора вашим суровым видом. Давайте вашу саблю, она подождет вас пока в сейфе. Так, все сюда. На крик помощника камергера явилось еще двое мужчин, не знаю в каком дворцовом звании, наверное, помощники помощника или секретари помощника, или швейцары, или еще не весть кто. Далек я от императорского дворца, а еще слишком молод, да и глуп пока. Но ничего, я быстро учусь. Эти мысли вихрем промчались в моей голове, а потом за меня взялись всерьез. И в течение часа как только не издевались. Отобрали саблю и действительно убрали ее в сейф. Поместили на грудь бант ордена Святой Анны 4 степени. Перевесили медаль за спасение. Намазали какой-то мазью шрам, отчего он потерял свой багровый цвет, но стал более выпуклым. Хоть и менее заметным на моем лице. Поправили на мне мундир. Навесили на него непонятный аксельбант. Добавили еще что-то для украшения, отчего я стал похож на свадебного генерала, только слишком молодого. После чего пристально оглядели и остались вполне довольными. «Да, вот теперь можно и на прием», — ответствовал камергер, глядя на мой отутюженный мундир, на брюки с такой стрелочкой, от одного взгляда на которую можно было порезаться, и на начищенный до зеркального блеска ботинки. «Хорошо. Вам, господин барон, нужно не садиться, чтобы не помяться. Выглядите просто отлично». Я придирчиво осмотрел себя в зеркале и остался доволен. Шрам, конечно, остался заметен, но лицо перестало иметь вид обожженного огнем, даже в глазах появилось что-то другое, менее жесткое. В общем, я снова приобрел вид обычного, в меру симпатичного юноши, что меня несказанно порадовало. Однако часы показывали, что осталось всего полчаса до начала приема, и меня провели в комнату, где ожидали аудиенции разные вельмож. Оказалось, что аудиенция назначена не только для меня и посвящалась награждению различных государственных мужей в штатном порядке и не в первый раз. Естественно, для меня подобное мероприятие оказалось неожиданным, и я не знал, как себя вести. Все указания, которые мне надавал помощник камергера, сразу же вылетели у меня из головы, как только я увидел это великосветское сборище дам и государственных деятелей самого разного возраста и чинов. Дамы надменные, холеные, стояли с благородной осанкой, придирчивым взглядом рассматривая всех вокруг, в том числе и меня. Одетые в зауженные в талии платья, сверкая золотыми украшениями с драгоценными камнями, они производили впечатление небожителей, которые в кои веки опустились на землю, чтобы порадовать простых людей. Кавалеры, что держали их под руку или беседовали друг с другом невдалеке, не отставали от своих подруг, блистая великолепными мундирами, обильно украшенными государственными наградами и прочими регалиями принадлежности к власти. На меня каждый из них обратил внимание, но чисто из любопытства. У меня сложилось впечатление, что я внезапно для себя стал молодым беспородным псом, очутившимся среди стаи гончих, ведущих свою родословную от начала века, когда их впервые приручил человек. Я отошел далеко в сторону и встал под портретами исторических деятелей прошлого, где никого не оказалось, и принялся молча рассматривать картины. Тем временем придворная жизнь текла по своим давно установленным правилам. Дамы в сопровождении своих кавалеров стояли или бродили по залу, встречаясь и тихо переговариваясь между собой. Через минуту обо мне все забыли и занялись друг другом. До начала официального приема оставалось 15 минут, когда одетый в цвет императорского дворца швейцар распахнул резные огромные двери, а вышедший оттуда камергер провозгласил: «Дамы и господа, приглашенные согласно утвержденному списку, прошу всем занять свои места». Я выучил свой номер наизусть и знал, что буду сидеть где-то позади всех, и потому не торопился последовать указанию камергера. В актовый зал приема первыми вошли высшие сановники, затем потянулись приглашенные рангом ниже, в числе последних зашел и я, мимоходом увидев в толпе одно знакомое мне лицо. Им оказался граф Васильев, которого я видел в самом начале своего обучения на торжественном приеме первокурсников в академии. Тогда на линейке он стоял одетый в гражданскую одежду, а сейчас оказался облачен в мундир генерал-губернатора. На меня он не смотрел и вряд ли вообще меня заметил, хотя я поневоле притягивал к себе взгляды своим одиночеством, мундиром и молодостью. Оказавшись внутри просторного зала, я уселся в самом конце, на месте, которое мне указал швейцар. Видимо, насчет меня он получил дополнительные указания, чтобы я ни своим видом, ни своими действиями не нарушил протокол и не внес сумятицу в его проведение. Рядом со мной никого не оказалось, да и не все места в зале оказались заняты. Присутствующие, рассевшись, начали шушукаться между собой, обсуждая насущные проблемы и впечатления. А я стал рассматривать во все глаза убранство самого зала и тех, кого мог рассмотреть сзади, уже никого не стесняя. Зал поражал мое воображение своим великолепием. Потолок, возвышавшийся не менее чем на 3 метра, украшали прекрасные фрески, изображающие одну из битв, что имели место в истории. Какая именно из них оказалась запечатлена на нем, я затруднялся понять, но все выглядело очень красочно и емко. Стены с большими окнами, прямоугольниками, вытянутыми вверх, имели по обе стороны тяжелые бархатные шторы темно-зеленого оттенка с большими кистями внизу, касавшимися кончиками пола. На небольших и узеньких простенках между окнами располагались великолепные канделябры, отлитые из старой бронзы, по внешнему виду никак не меньше 150 лет, сейчас выполнявшие сугубо декоративную роль. В самом начале зала, там, где должен был появиться император, находился большой, вырезанный из черного дерева трон, украшенный красным бархатом и различными символами императорской власти, сочетавшей желтое и белое, то есть серебро и золото. Над троном нависла тень двуглавой совы, хищно раскинувшей по обе стороны от трона свои могучие крылья из красного дерева. За троном располагался небольшой стол с расставленными на нем различными ящиками, ящичками, в которых, по всей видимости, находились награды. Ими сейчас заведовал камергер, что сидел за ним и с важным видом оглядывал всех присутствующих в зале, словно выцеливая себе очередную жертву. Оно и не мудрено с таким-то составом. Кроме камергера, за столом сидели несколько министров, в том числе глава МИДа, военный министр, министр промышленности и министр внутренних дел. Каждый из них работал с какими-то бумагами, скорее всего, со списками награждаемых от своего министерства. Император вошел в малый зал приемов минута в минуту, когда часы, висевшие на стене позади стола, показали ровно 15 часов 00 минут. «Господа!» — командовал камергер. Все тут же встали, включая и дам. «Благодарю. Все?» — отреагировал император. «Так точно, ваше императорское величество!» — ответствовал камергер. «За исключением тех, о ком нам было заранее доложено». «Прошу присаживаться», — искомандовав император, сел на трон, окидывая внимательным взором всех присутствующих. Народу в приемном зале находилось около 40 человек, не считая обслуживающего персонала, и я смог затеряться между ними, как я поначалу и предполагал. Скорее всего, император и не увидел меня. «Господа», — обратился ко всем присутствующим император, «сегодня я собрал вас для того, чтобы оценить заслуги каждого по достоинству, награждая за верную службу империи. Все вы знаете, что нам объявили войну, и где-то на краю нашей империи, за десятки тысяч верст от нашей столицы, сейчас ведут борьбу солдаты и офицеры имперской армии, выполняя священный долг защитника Отечества. Я верю, что, несмотря на все трудности, империя победит и выйдет с честью из тех неблагоприятных условий, которые нам пытаются создать некоторые страны. Наша доблестная армия, ее солдаты и офицеры покроют себя неувидаемой славой на полях сражений и смогут дать достойный отпор хоть всему миру, если он вдруг ополчится против нас. И сейчас я, данной мне властью, награждаю тех, кто приложил все свои силы на благо империи и ее победе над врагами». Император прервал речь, а весь зал встал и стал молча аплодировать ему. Император кивнул, и чиновники, как по команде, стали опускаться на свои места. «Ну что же, господа, тогда приступим. Времени у нас мало, война идет, а дел каждому из вас предстоит еще очень много. Господа министры, прошу вас приступить к награждению. Первому прошу начать министра иностранных дел». После вводных слов императора, встав вместе со всеми, я поаплодировал ему, чувствуя на своей спине взгляды гвардейцев, что стояли на страже у входных дверей позади меня, и сел обратно на свое место, когда хлопать перестали. Первым приступил к награждению по приказу императора глава МИДа. Я ни разу не видел еще его вживую, только на фотографиях. Император в это время сидел на троне, а министр вручал награды. Начал он с самых незначительных, а когда перешел к более значимым, то их продолжил вручать сам император, сойдя со своего трона. После министра иностранных дел эстафета перешла к министру промышленности, а от него к министру внутренних дел. Последним вручал награды военный министр. Мою фамилию так и не назвали, но я понимал, что просто так никто меня сюда бы не пригласил, однако ждать и догонять подчас самое тяжелое в жизни. Я уже узнал про награды всех, кто собрался в этом зале, в том числе и графа Васильева, отца Женевьевы. Он, кстати, получил орден Станислава второй степени от министра промышленности. А вот меня все не вызывали и не вызывали. Я начал нервничать, неужели меня вызовут последним? Из-за переживаний у меня пересохло во рту, и я невнимательно слушал речь, касающуюся очередных награжденных с описанием их заслуг и тому подобного. Меня бросало то в жар, то в холод, отчего мое лицо то краснело от прилива крови, то наоборот бледнело по обратной причине. Однако все и всегда приходит к своему логическому завершению. Наградив последнего названного, военный министр вопросительно посмотрел на императора. Поймав взгляд своего министра, император неожиданно для всех улыбнулся, порывисто встал и, подойдя к небольшой кафедре из красного дерева, возле которой и вручали награды высшим сановникам империи, громко назвал мою фамилию. «Барон Дегтярев!» Несмотря на то, что я пребывал в глубочайшем волнении, от звука императорского голоса, назвавшего мою фамилию, я вскочил, как будто освобожденная от гнета пружина, и застыл над своим местом. «Вижу. Прошу ко мне». На одеревеневших и не гнущихся от страха ногах я пошел прямо к кафедре, за которой стоял император и немигающим взглядом смотрел на меня. Проходя мимо сидящих дам и господ, я слышал за собой приглушенное шушуканье и чувствовал на себе взгляды десятков глаз, но не прекращал движения. Не дойдя до кафедры двух шагов, я остановился, как меня научили, и доложил. «Ваше императорское величество, барон Дегтярев прибыл по вашему распоряжению». «Вижу, вижу», — внимательно осмотрел меня император. «Тоже. Судя по вашему лицу, не скажешь, что вы обычный студент-первокурсник инженерно-духовной академии. Можно сразу сказать, что вы один из первых, кто почувствовал и принял на себя удар врага. Принял и победил. Зато и награда. Господа, барон Дегтярев проявил себя в военно-полевом лагере с самой наилучшей стороны, о чем нам расскажет господин военный министр. Прошу зачитать наградной лист реляции». Военный министр кашлянул, взял в руки наградной бланк и стал его зачитывать. «Барон Дегтярев, находившийся на военных сборах в военно-полевом лагере в Орловской губернии, оказался свидетелем нападения на него преступников. Не растерявшись, воспользовался своим личным оружием и вступил в бой с нападавшими лично, по свидетельствам очевидцев, убив 8 бандитов и уничтожив их главаря. Кроме того, рискуя собственной жизнью, под огнем противника проник в здание горящего штаба части и помог выбраться из него штабс-капитану Фузакину и старшему унтер-офицеру Апраксиеву, раненым в руку и ногу и неспособным покинуть здание самостоятельно. Найдя в горевшем здании начальника сборов полковника Илларионова, тяжело к тому времени раненого, лично вынес его из горящего здания, чем спас от неминуемой гибели, после чего вступил в бой, в ходе которого получил тяжелое ранение и потерял сознание. Прибывший значительно позже на место боя, его товарищ, барон Петр фон Биттенбиндер, обнаружил всех пострадавших, оказал им первую помощь и держал оборону до прибытия помощи, за что также будет поощрен наградой военного министерства. Закончил читать наградной бланк военный министр и обратил свой взгляд на императора. «Согласитесь, господа, весьма неординарный поступок для юноши. Но барон Дегтярев не первый раз вступает в схватку с врагом и не первый раз рискует своей жизнью, спасая других, за что уже имеет награды. Он, как первопроходец, всегда на острие атаки в деле обороны нашей империи, как многие и многие ее граждане, о которых мы никогда не слышали и не знаем. Каждый выбирает свой путь. Кто-то прячется, а кто-то встает грудью на пути тех, кто желает гибели нашей империи. Я долго думал, господа, как наградить сего достойного юношу. Личное дворянство он уже получил, наследное тоже. Военное министерство вручило ему саблю с орденом Анны IV степени. Казалось бы, у него все есть. Но юноша сирота. Он потерял отца на войне, где тот погиб, сражаясь за империю, и потерял мать в результате покушения на крестопольского генерал-губернатора, что стало тогда невинной жертвой. Получается, что он сирота, но с такими заслугами перед империей, что империя не может бросить подобных ему сражаться в одиночку против всех врагов. Поэтому я решил взять шефство над этим юношей и наградить его орденом Белого Орла, чтобы подчеркнуть несомненные заслуги перед империей. А чтобы он ни в чем не нуждался и мог развивать свои навыки защитника Отечества и дальше, принял решение премировать его 10 000 злотых. И император, сделав паузу, окинул всех внимательным взглядом. Зал сразу же разразился внушительными аплодисментами. Я же стоял ни жив, ни мертв. Император улыбнулся и закончил свою речь неожиданными для всех словами. «Да, и не могли бы вы, барон, показать всем нам картину того боя, который вам запомнил? Многие, я думаю, не знают широкие особенности вашего дара. У вас есть возможность продемонстрировать его, заодно и ввести присутствующих в курс дела, сделав их заочно очевидцами всего случившегося. Об этом не расскажут газеты и не покажут кино, а вот вы сможете». «Слушаюсь, ваше императорское величество!» Нашел я в себе сил ответить ему и, не тратя времени, развернулся к залу. Сосредоточившись, я вызвал в памяти картину прошедшего боя. В воздухе сначала медленно, а потом все быстрее и ярче стало собираться изображение былой битвы во всех своих уникальных подробностях. Император, увидев, что действо началось, отступил назад и, усевшись на трон, стал внимательно наблюдать за разворачивающейся перед его глазами красочной картиной. То же самое сделали и все присутствующие в зале. Бой я стал показывать с самого начала, как я видел его. Первые выстрелы, первые жертвы, первые сумасбродные поступки, которые толкали меня вперед. В зале заохали, особенно дамы. Мужчины же издавали сдержанный гул, комментируя увиденное. Момент, когда я полез на вышку и, прицелившись, стал стрелять оттуда, поразил очень многих, ведь когда тебе показывают мир, сузившийся до размеров прорези прицельного приспособления и мушки, совмещенные с ним, все воспринимается совсем по-другому. Внимательно смотрел и император, но молча. Не знаю, о чем он думал, но я показывал реальные события без прикрас, все, что зафиксировала моя память. Как вбегал в горящее здание, как выносил, надрываясь, тяжелое тело полковника, с трудом переваливая его через низкий подоконник, как по мне стреляли, как страшно вжикали пули над головой, как гудело пламя, захлестывая меня едким вонючим дымом. Это увидели и все присутствующие. Последнее, что я показал, выстрел в мою сторону. Дальше наступила темнота, что появилась в моей голове, когда я потерял сознание. Я так старался, что мое сознание помутилось не только в виртуальном мире, созданном моей памятью, но и в реальном времени, так как на демонстрацию картины я израсходовал все свои силы без остатка. Понял я это только тогда, когда, закончив демонстрировать свой реалистичный фильм, внезапно обмяк от настигшей меня слабости. Холодный пот пробил все мое тело, я задрожал, мне внезапно стало плохо, и, покачнувшись, я шагнул вперед, пытаясь удержать равновесие. Мои ноги стали подламываться, и первым, кто пришел ко мне на помощь, оказался император. Вскочив со своего трона, он успел подхватить меня под руку. Дальше вмешался военный министр, который стоял все время неподалеку, а потом подбежал один из гвардейцев и, схватив меня под мышки, сопроводил к моему месту. «Отведите его немедленно в столовую, напоите горячим чаем с сахаром и доктора позовите», — скомандовал император. К гвардейцу тотчас же присоединился камергер. Меня выволокли из зала, подбежал один из помощников камергера, дежурящий в коридоре, получил краткие указания, и уже вдвоем они повели меня в столовую. Как только двери закрылись за ослабевшим юношей, император, стоя вновь за трибуной, оглядел всех и замолчал, не мешая собравшимся переговариваться друг с другом, обсуждая случившееся. Прервав затянувшуюся паузу, он прокомментировал увиденное. «Вот так, господа, нужно защищать свое отечество. И вот так надо показывать, когда тебя просит император. До последней капли крови и до последней йоты энергии своего дара. Берите пример с этого юноши, господа». «Ваше императорское величество, мы же не успели вручить барону орден», — тихо сказал военный министр. «Да, действительно не успели», — обернулся к нему Павел Пятый. «Вот так всегда с наградами. Они постоянно запаздывают и часто не находят своих героев. Но сейчас это дело поправимое. Поручаю вручить награду моему камергеру и...» Император задумался, оглядывая сначала своих министров, а потом и всех сидящих в зале прямо перед ним. Неожиданная мысль пришла ему в голову, да такая, что позабавила его самого. «Итак, орден у юноши есть, наградное оружие есть, деньги он получил, титул тоже. А вот положение в обществе ему завоевать будет трудно, с его корнями, да еще и сиротством. Самое время войти в чью-то всем известную семью и сделать прилив новой героической крови в старый аристократический род. Делайте выводы, господа». Слова императора вызвали очередной гул в зале. Павел Пятый умел удивить своих подданных неожиданными и экстравагантными приказами, но не в том смысле, что они оказывались нерациональными или пустыми, а в том, что своей неожиданностью они преследовали только одну цель – благо империи. Правда, таким, каким его понимал сам император. «Я полагаю, что граф Васильев не против вручения ордена совместно с камергером моего двора». Неожиданно для всех обратился Павел Пятый к графу. Граф Васильев, что в это время сидел погруженный в свои мысли, не сразу понял, что обращаются к нему, но ему живо подсказали сидящие с обеих сторон другие сановники. «Да, ваше императорское величество». «Что да, Владимир Михайлович? Да, что вы согласны, или да, что вы меня внимательно слушаете?» Тут до графа наконец дошел весь смысл сказанного, и он ответил уже как надо. «Я всегда рад наградить героя за подвиг». «Вот и прекрасно. Надеюсь, что вы внимательно слушали мои слова». «Так точно, ваше императорское величество». «Ясно. Тогда я спокоен за барона. Прошу вручить ему награду именно сегодня, когда ему станет лучше. Он еще не оправился после ранения, так что будьте внимательны. А теперь, господа...» Тут же переключился на другой император. «Прошу всех на небольшой фуршет. К сожалению, пробыть на нем я смогу недолго. но в течение 20 минут готов выслушать каждого за бокалом крымского шампанского. Камергер определит очередность. Прошу вас, господа». И император встал с трона и, дождавшись, когда все поднялись с мест, приветствуя его, вышел, направившись сразу в фуршетный зал.